«Сделай это», — приказал Льюис. «Слушаюсь, капитан», — отозвался Мартинес. «Погодите», — вмешался Йоханссон. «Зона перехвата снизится до нуля, но скорость перехвата составит 42 метра в секунду». «Значит, у нас есть 39 минут, чтобы придумать, как притормозить», — сказал Льюис. «Мартинес, врубай двигатели». «Слушаюсь», — повторил Мартинес. «Притормози», — попросила Энни Винката. «За очень короткое время произошла куча дерьма. Объясни». Винкат напрягал уши, стараясь различить аудиосигнал на фоне перешептываний важных персон в обзорной комнате. Сквозь стекло он видел, как Митч в отчаянии воздел руки. «Они промахнулись на старте», — ответил он, глядя мимо Митча на экраны. «Расстояние перехвата оказалось слишком большим, поэтому они используют ориентационные двигатели, чтобы сократить разрыв». «А для чего обычно используют ориентационные двигатели?» «Они поворачивают корабль, они толкают его. У Гермеса нет быстродействующих двигателей, только медленные ионные двигатели с равномерной тягой». «Значит, проблема решена?» — с надеждой спросила Энни. «Нет», — ответил Винкат. «Они доберутся до него, но пролетят мимо со скоростью 42 метра в секунду». «А это быстро?» — поинтересовалась Энни. «Около 90 миль в час», — сказал Винкат. «Бег не сможет схватить Уотни на такой скорости». «А они не могут использовать ориентационные двигатели, чтобы притормозить?» «Им нужна большая скорость, чтобы успеть сократить расстояние. Для этого они израсходуют все доступное топливо. И у них не хватит топлива, чтобы затормозить». Винкат нахмурился. «И что им делать?» «Я не знаю», — сказал он. «А если бы даже знал, не смог бы сообщить им вовремя». «Задница», — подвела итог Энни. «Точно», — согласился Винкат. «Уотни», — сказал Льюис, — «ты на связи? Уотни!» «Капитан», — обратился к ней по радио Бек, — «на нем ведь скафандр, верно?» «Да». «В скафандре должен быть биодатчик», — сказал Бек, — «который транслирует сигнал. Не слишком сильный. В норме он должен преодолеть всего пару сотен метров от марсохода до жилого модуля. Но, быть может, мы его поймаем?» «Йоханссон», — произнесла Льюис. «Работаю», — откликнулась Йоханссон. «Нужно посмотреть частоты в документации. Дайте мне секунду». «Мартинес», — сказал Льюис, — «есть мысли, как затормозить?» Он покачал головой. «Никаких, капитан. Мы слишком быстро несемся». «Фогель?» «Ионный движитель недостаточно силен», — ответил Фогель. «Должно же быть что-то», — пробормотал Льюис. «Что-то, что мы можем сделать. Хоть что-нибудь». «Получила данные с биодатчика», — сообщила Йоханссон. «Пульс 58, кровяное давление 98/61». «Не так уж плохо», — отозвался Бек. «Ниже, чем хотелось бы, но он провел 18 месяцев при марсианской силе тяжести, и этого следовало ожидать». «Время до перехвата?» — спросил Льюис. 32 минуты», — ответила Йоханссон. Блаженное забытье сменилось туманным бодрствованием, которое перешло в болезненную реальность. Уотни открыл глаза и моргнул, почувствовав боль в груди. От брезента почти ничего не осталось. Его обрывки парили по краям дыры, которую он когда-то затягивал. Перед Уотни открывался вид на Марс с орбиты. Изрытая кратерами поверхность Красной планеты тянулась во всех направлениях. Из-за разряженной атмосферы края казались чуть размытыми. За всю историю человечества лишь 18 людей лично насладились этой картиной. «Иди в задницу», — предложил Уотни Марсу. Он потянулся к контрольной панели на руке скафандра и поморщился. Попробовал еще раз, медленнее, и включил радио. «МВА вызывает Гермес». «Уотни?» «Подтверждаю. Это вы, капитан?» — спросил Уотни. «Подтверждаю. Доложи свой статус». «Я на неуправляемом корабле», — ответил он. «Больше ничего сказать не могу». «Как ты себя чувствуешь?» «Грудь болит. Кажется, я сломал ребро. А вы?» «Мы работаем над тем, чтобы добраться до тебя», — сказал Льюис. «При старте возникли осложнения». «Ага», — отозвался Уотни, глядя на дыру в корабле. «Брезент сорвало. Думаю, он порвался в самом начале взлета». «Это согласуется с тем, что мы наблюдали при запуске». «Насколько все плохо, капитан?» — спросил Уотни. Мы смогли скорректировать зону перехвата при помощи ориентационных двигателей Гермеса. Но есть проблема со скоростью перехвата. Насколько большая проблема? 42 метра в секунду. Вот дерьмо. «Зато он пока в порядке», — сказал Мартинес. «Бек, я передумала насчет твоей идеи», — сообщила Льюис. «Как быстро ты сможешь перемещаться без страховки?» «Простите, капитан, но я уже все проверил», — отозвался Бек. «В лучшем случае я смогу развить 25 метров в секунду. Даже если бы смог развить 42, мне понадобилось бы еще 42, чтобы сравняться с Гермесом на обратном пути». «Принято», — ответил Льюис. «Эй!» — сказал по радио Уотни. «У меня есть идея». «Ну, конечно», — вздохнул Льюис. «Выкладывай». «Я могу найти что-нибудь острое и проделать дыру в перчатке скафандра, использовать выходящий воздух как реактивную струю и подлететь к вам. Источник струи будет на моей руке, а значит, я с легкостью смогу ее направлять.